Глава 23. Проходит неделя после охоты. Тяжелая неделя, просто невыносимая. Мы не видимся. Он не пишет, я не звоню. Но его присутствие витает в воздухе каждого моего дня, как запах грозы. Я ловлю себя на том, что в толпе ищу его взгляд, прислушиваюсь к шагам в коридоре. Проклятая одержимость. И лишь изредка замечаю его высокую фигуру среди толпы. Но я ни за что не подойду к нему первой, потому что кажется, будто он остыл. Первые пару дней я думала, что ему просто нужно время свыкнуться с новой реальностью, но никак не могу перестать задаваться вопросом, после всего, что было, мы пара или нет. Но когда он проходит мимо, даже не поздоровавшись, я впадаю в настоящую панику, осознавая, насколько я большая идиотка. Мы со Стасей сидим в библиотеке, пытаясь вникнуть в конспекты по искусству возрождения. Внезапный гул и взволнованный шепот девушек за соседними столами заставляет меня поднять голову, и я сразу же получаю невидимый удар под дых. Леон стоит у стойки библиотекаря, непринужденно беседуя с Маргаритой Владимировной Изосимовой, нашей преподавательницей по культурологии. Молодой, умной и невероятно эффектной. Он склоняется к ней, говорит что-то негромко, и она заливается тихим, кокетливым смехом. Его рука лежит на стойке в сантиметре от ее, но пальцы девушки то и дело касаются его. А я, наблюдая за происходящим, каменею. У меня сердце ухает в пропасть и становится тяжело дышать. Он знает, что я здесь. Он видит меня. Так зачем делает это? Или он таким образом обозначает мое место в его жизни, демонстрируя, что его внимание — это милость, которую он может даровать кому угодно, и что я совершенно никакая не особенная, а то, что было между нами после адреналиновой ночи, ничего не значит. Стася толкает меня локтем. «Смотри-ка, твой псих не теряет времени. Слышала, что Марго — любительница студентов», — шепчет она. «В каком плане?» — смотрю на нее удивленно. «Фло, ну ты как будто первый день живешь», — закатывает глаза подруга. «В том самом», — произносит едва слышно. «Любит объезжать молодых жеребцов». «Фу, прекрати, она же наш преподаватель», пытаясь прогнать мысленную картинку того, как Леон уводит ее из библиотеки, и они предаются разврату прямо на кафедре. Мне неприятно даже думать о том, что кто-то из преподавателей способен на такое, хотя по факту она старше нас всего лет на 5, а Леона и того меньше. И все равно, даже если он не мой, то ее поведение недопустимо. Во рту у меня становится горько. Я чувствую, как по щекам разливается жар. Это не ревность, нет. Это нечто более примитивное и яростное. Гнев, чистый, концентрированный. Мне плохо от того, что он смеет играть с кем-то еще. Я встаю так резко, что стол с грохотом отъезжает назад. Несколько человек оборачиваются, но я не смотрю на них. Мой взгляд прикован к нему. Леон медленно поворачивает голову. Наши глаза встречаются через весь зал. В его синих глубинах нет ни удивления, ни торжества, лишь холодный, испытующий интерес. Я не делаю ничего. Я просто разворачиваюсь и выхожу из библиотеки, чувствуя, как его взгляд жжет мне спину. Но на этот раз я не бегу. Я иду с прямой спиной, зная, что больше не пойду у него на поводу. Весь день я киплю. Его образ, склонившийся над другой женщиной, стоит у меня перед глазами, и мне невыносимо от того, что я поверила такому подонку. Вечером я возвращаюсь в свою комнату. Любимый запах лаванды от свечи сегодня кажется мне приторным и удушающим. Я пытаюсь читать, но буквы пляшут перед глазами. Включаю музыку, но не слышу ее. Все мое существо напряжено в ожидании того, что он не позволит этому закончиться, не имеет права. И я оказываюсь права. В 11 вечера мой телефон издает тихий звуковой сигнал. Приходит сообщение с номера, которое я до сих пор не решилась подписать. «Спускайся». В этом он весь. Никакого приветствия, только холодные приказы, будто я его карманная собачонка. Я подхожу к окну и вижу через дорогу от нашего общежития черный внедорожник Демидова. Вспыхнувшая на мгновение радость быстро гаснет, и ее заменяет злость. Гордость кричит во мне, чтобы я игнорировала его, задернула шторы и легла спать. Но другая часть, та самая темная и одержимая этим безумцем, уже тянется к куртке, потому что я хочу получить ответы. Я выхожу на улицу с твердым намерением послать его к чертям. Ночной воздух холодный и обжигает легкие. Пару мгновений стою, не двигаясь, но затем подхожу к машине. Пассажирская дверь бесшумно открывается. Леон сидит за рулем. Его лицо освещено призрачным светом приборной панели, а его глаза внимательно следят за мной. «Садись», — требует. И я снова взрываюсь от его хамства, собираясь накричать на него. Но мимо проходит компания студентов, и чтобы нас не заметили вместе, я сажусь в салон и захлопываю дверь. В машине пахнет кожей, дорогим парфюмом и им самим. Стыдно признаться, но я скучала по этим ароматам, но не спешу падать в его объятия. «Объяснись», — говорю я, глядя прямо перед собой. Он заводит двигатель, низкий рокот заполняет салон. «С чего бы это?» Он трогается с места, отворачиваясь от меня. «Ты, кажется, чего-то ждала. Я просто положил конец твоим терзаниям». «Я не терзалась, мне было плевать», — лгу я, сжимая пальцами край футболки. «Ты не умеешь лгать, Флора». Он произносит это спокойно, так, будто обсуждает погоду. «Лучше скажи, чего ты ждала целую неделю?» Мажет по мне взглядом, выруливая с территории кампуса. «Ты игнорировал меня 7 дней, чтобы посмотреть, взорвусь ли я? Совершенно не понимаю его мотивов». «Зачем мне это? У нас все как и прежде. Ты все так же зависишь от моего внимания, а я все так же решаю, когда его тебе дарить». «Ты сейчас серьезно?» Чувствую, как горло сжимает спазм. «Похоже, что я шучу». Демидов бросает на меня взгляд, и я понимаю, что он не шутит. Этот мерзавец вообще не способен на шутки. Холод прокатывается по моим внутренностям, оседая ледяной глыбой внизу живота. Сегодняшнее представление в библиотеке — лишь напоминание о том, что я не единственная, кто может заинтересовать его. К тому же мы так и не перешли черту, у нас не было секса. И все потому, что его привлекают другие женщины. Я это запомнила и больше не стану обманываться на этот счет. «Ты...» — во рту мгновенно пересыхает. «Ты с ней спишь?» Замираю, понимая, что его ответ меня размажет. «А ты как думаешь?» — усмехается этот подонок. «Останови машину», — говорю безжизненным тоном. «С какой стати?» — хмыкает он. «Останови немедленно!» — меня начинает потряхивать. «Я не подписывалась быть девочкой для битья!» Нажимаю на кнопки, но двери не открываются, потому что он заблокировал замки. «Останови немедленно!» — кричу, понимая, что еще немного, и у меня случится истерика. Но он продолжает движение, игнорируя мои просьбы и крики. Тогда я прикусываю губы, закрываю глаза и просто жду, когда это все закончится. «Приехали», — говорит наконец-то Леон. Немного погодя, я распахиваю веки, пораженная тем, где мы находимся.